там пизда, нахуй. Чего? Ты петух, нахуй, ебать, а я, блядь, ебать, нахуй, бродяга, ебать, ты че, сука, несешь, ты конь? Ты про кого сейчас? Ты дура ебаная, вы нарвались, нахуй, я тебе говорю, на гранату. На какую? Вы ключи от жопы, сто пудов, потеряли еще в лагерях, нахуй, ебать. А ты где? Я Артемич, Виталик, нахуй. Виталик? Ты Тимоху, привет, ты знаешь, Виталик. Типа Тимоху. А ты знаешь бегемота? А? Бегемота знаешь? Я каждый день, нахуй, ебать, ты знаешь, что делаю, ебать? Ты представить себе не можешь, что я делаю, нахуй. Вы думаете, ГНК, нахуй, ебать, вас спаситель, ебать, да? Нет. Послушай, я беспредельная роза. Я тебя слушаю и очень внимательно, чтобы ты мне настоебенил уже по уши, понял? Я тебя найду все равно и вычислю, завтра возьму распечатку, и тогда тебе так красиво будет. Слушай, мужики, нахуй, в лесу, нахуй, бать, лес рубят. М? Ты пьяная вообще? Вообще, в лом. Ты че, сука, нахуй, бать, себя, блядь, натуре так ведешь, нахуй, непонятно, блядь, а? Да что ты говоришь-то? На воле, ты понимаешь, это другая жизнь, вы чуть-чуть попутали, ребята, ебать. Ага, ты кто вообще такой? Что за хрен моржовый, ты звонишь всем, а? Я Артемич, Виталик, нахуй. Кто? Ты Тимура знаешь, ебать, Тимоху. Ой, тут еще и Тимохи есть. А? Тут еще и Тимохи есть. Я тебя отведу в то место, нахуй, чтобы ты понюхал и понял, нахуй, чем воняет. Да? Вот ты понюхаешь после выходных, так понюхаешь, что у тебя будто небо в клеточку и друзья в полосочку, понял? Если ты не прекратишь звонить. Тебе сколько? 80 лет. Че ты ищешь-то? Как ты настоебенил всем, а? Погоняло, какое твое? Вообще, что ты за чмо-то? Ты откуда взялся вообще? Кто ты? Ну ты. Что? А какого? Это кто говорит? Ага, тебя раскусили, на кого ты походишь. Все, попался, дружок. Чего затих-то? А? Алло. Да. Слушаем вас. Ебать, я просто нахуй 11,5 лет просидел. Бля, ну у меня в основном разбой, нахуй. Ну еще сиди 20 лет. Похрен, чей ты кому нужен. Я объявился. Прилепился, так... объявился, хоть ты заявись назад, закатайся куда-нибудь. Как ты, я говорю, всем настоебенил уже, а? Прости меня, Господи. Откуда ты чмо такое взял? Никому покоя не даешь. Дебил, ведь вычислят все равно. В понедельник все равно тебя уже так знают, где ты находишься. Я объявил, просто... нахуй, бать, как порядочный, нахуй, бать, и здравый пацан. Здравый ты пацан. Если ты здравый пацан, ты бы не стал этой хреной заниматься, понял? Звонить всем подряд. Я очень в Бога верю. Вот, если, а тем более, если ты в Бога веришь, ты бы вообще этого делать не стал. Я... Ты ни в чего, ты ни в Бога, ни в черта не веришь. Ты просто... Тебя как зовут? Меня зовут? Зовуткой. А величают уткой, понял? Ты кому вот звонишь? Ты знаешь, по кому звонишь? Я Артемич, Виталик, нахуй. Так мне без разницы, какой ты Виталик. Ты знаешь, по кому звонишь-то, Виталик? Номер говори. Ты кому звонишь? Нихуя, ты что базаришь, нахуй? Я базарю, ты кому звонишь? Ты знаешь, хоть кому звонишь-то? Ты Тимура знаешь, ибо Тимоху. А? На самом деле твой Тимоха нужен. А ты и ты вместе с Тимохой. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Я? О, тебе такие не снились, как мы выглядим, понял? Ты... А еще как у меня генерал дома выглядит. ты пиздишь, сука. Ответ даст, вот. Ответ так даст. Вот, давай, давай, говори, говори. Время-то тякает, телефон-то пишется. Хуй вам пососать. Да уж ты его сам запихай. Понял, и сделай это сам. Что хреноватый ты будешь-то такие вещи говоришь, понял? Так ты надоел уже, ужас как. Да вот даже тебя никто не видит, но так уже всем настоебенил, что уже аж мурашки по коже бегают. Вот поймем этот, приедем к тебе, чан тебе напрочь снесем, понял? Я всегда доезжаем, в год вспихаем. На воле, ты понимаешь, это другая жизнь, вы чуть-чуть попутали, ребята, ебать. Ой, ты скажи, ты вообще откуда звонишь-то? Да, по одному, нахуй, начну, нахуй, щелкать. А вот ты щелкаешь по одному, тебе без разницы, куда щелкать. Тебе что ли, я не пойму, у тебя, ты тащишь, что ли, от этого, что ты людям надоедаешь звонить? Тебе делать нечего. Устройся на работу, работай. Уставай, приходи с работы и ложись спать. У тебя совесть какая-нибудь, есть или нет, ты звонишь каждый день всем, а? Дура ты ебаная, нахуй, бой. Ну пусть я дура, ты умный, но устройся на работу. И не звони ты никому. Ведь а херово тебе будет, а? Это кто говорит, блядь, вообще? Да вообще-то... Нихуя. Я только вчера откинулся, понял? Ты что, я не тебе... козыряешь, ебать? Ну. И тебе мандец будет. Я Артемич, Виталик, нахуй. Виталик ты. А? Ага. Давай, Виталик, что больше не звони. Уважай себя немножечко, Виталик. Жаба ты ебаная, блядь. Ой, а ты кто, крокодил? Тимок. Такой. Ты что себя так ведешь? Все, я сказал, по этому номеру забыл. Спани. Гришин. Можешь, я тебе сейчас генерала дам. Я тебе его дам, тебе мандец будет. Блядь, 2 месяца, сука, поломан, блядь. Ой, придурок, а. Я очень много. Феденька, да чего ты дошел? Ты петух, нахуй, бать. Тебе жалко, да, жалко. Жалко, Федя. Кто? Федя, мне тебя жалко. И чё дальше, блядь? Надо ли до такой степени дойти? А слушай, я беспредельная рожа, нахуй. Ага, вот подожди, я тебе сейчас дам генералу телефончик, ты с ним поговоришь. Погоняло, какое твое? Да. Чё, блядь, себя так ведёшь, ебать? Чего? Ты кто такой? Лёва, нахуй. Вы не изо рта говори чётче. Ты кто такой, нахуй? Я кто такой? Кто ты? Я кто? Ты чё именами козыряешь, ебать, нахуй? Ты чё, там сидел, что ли, да? Ебать, вообще, блядь, ебать, ни сюда, ни совести, нахуй. Ребята, блядь! Хрена себе ты слов набрался. А без мата можно? Что без мата разговаривает. Это другая жизнь, вы чуть-чуть попутали, ребята, ебать. Это что за блядство, нахуй? Я сказал, без мата разговариваю, что без мата разговариваю. Если такой понятливый и понятен там что-то, то без мата разговариваю, понял? Что заткнулся-то? Это случайно не тот, кто звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Ну, аж твои там извращенные, твои извращенные потребности как-то не особо понимаю. Пизда, нахуй. Блядь, собака шелудивая, нахуй. Ну, ты представь, хоть тебя как зовут-то. Я Артемич, Виталик, нахуй. Виталик? Ты Тимоху знаешь, ибо Тимоху. Тимоху тебя позвать? Кто? Нет, Тимохи, говорю. Ты петух, нахуй, ебать, я, блядь, ебать, нахуй, бродяга, ебать, ты че, сука, несешь, ты конь? За что сидел-то, бродяга? Хорошо. Я твой рот ебал, сука, твой, твоих родителей, нахуй, твоих, сука, все твое поколение, нахуй, вафлил, понял? За щекан ебаный, блядь. Слышь, придурок, тебя за такое найдут вообще, блядь, в голову отшибут, блядь, под ножи положат где-нибудь. Ха-ха, блядь, нихуя, ты чё базаришь, нам? А ты забавный. С тобой интересно поболтать-то. Богатый у тебя лексикон-то. Виталик. Педалик-то, а не Виталик. Это чё за блядство, нахуй? Ты кто, блядь? Кто я? Вася, блядь, я кто? Чё дальше? Сука, нахуй, Вася, тебя, блядь, на туре так ведёшь, нахуй, непонятно, блядь, а? Ой, блядь. Ты чё делаешь у них, на туре? Ты слышишь? Ты поди умойся, нахуй. И кента своего, вот этого, который рядом, нахуй. Тоже умой, нахуй, ебать, ледяной водой, нахуй, вы в себя чуть-чуть придете, ебать, нахуй, ебать, вы, блядь, ебать, косородите, нахуй, даже при разговоре, нахуй, ебать. Чего? Я Артемич, Виталик, нахуй. Артемич ты или Виталик, блядь, определись уж. Ха-ха, блядь, это кто говорит, блядь, вообще? Я ж тебе объяснил, тебе какая нахрен разница, дурак, блядь. Ты чё именами козыряешь, ебать, нахуй? Ты где находишься? Жаба ты ёбаная, блядь. Ты где находишься? Чё, блядь? Где находишься, говорю. У меня ноутбук, блядь, 2 месяца, сука, поломан, блядь. Чего тебе поломан? Блядь, по одному, нахуй, начну, нахуй, щёлкать. Щёлкунчик. Вот пизда, нахуй.